сегодняшние лекции будут звучать следующим образом. Этические учения Древнего Востока. Этические учения Древнего Востока. Значит, нам сегодня будет нужно посмотреть с вами три вопроса, успеть вложиться в них, три вопроса. Значит, первый вопрос мы зафиксируем, таким образом его сформулируем. Итак, общая характеристика древневосточных цивилизаций. Это первый вопрос лекции. Да? Общая характеристика древневосточных цивилизаций. Это будет первый вопрос, я скажу, что он будет не очень большой, он будет достаточно маленький в процентном соотношении нашей лекции. Мы посмотрим такие общие черты, общую характеристику. Второй вопрос, запишем его следующим образом. Этическая проблематика древнеиндийской цивилизации. Этическая проблематика древнеиндийской цивилизации. И третий вопрос. Этика конфуцианства. То есть китайская культура. Этика конфуцианства. Все, что вот, пожалуйста, смотрите на доске. Конфуция, да, у нас используется. Ну, конфуцианская, я думаю, запишется. Итак, начинаем нашу тему. Но тогда, прежде чем я перейду непосредственно к теме сегодняшней лекции, давайте чуть-чуть немножечко вспомним, что же у нас было с вами в прошлый раз. А в прошлый раз мы с вами рассматривали, пытались посмотреть мораль первобытного общества. Кстати, первобытное общество в ряде источников называется по-другому еще потестатная организация. Вот есть такое у нее название. Со своими функциями, со своими чертами, со своими характеристиками и так далее. Так вот, начиная разговор уже о Древнем Востоке, нельзя не сказать того, что очень многие моменты, очень многие аспекты именно первобытного общества, первобытной культуры и морали перекочевали, перешли в Древний Восток. Вообще, начну с того, наверное, что термином Древний Восток обычно называют огромный мир государств, стран, каких-то народностей, которые растянулись вплоть от северного побережья Тихого океана вплоть до Африки. Вот такой огромный разброс. Это крохотные города-государства, такие как Шумер, например, да, то есть такие карликовые города. Это огромные державы, такие как персидская держава Ахеменидов, к примеру. Это государства, которые во времени просуществовали очень мало количества лет. Это, допустим, Ассирия, которая была всего лишь несколько десятков лет. И это Индия с ее огромной тысячелетней культурой. Это Япония, это Китай. То есть классика, в принципе, вот, жанра, да, восточных цивилизаций. И вот как раз-таки, несмотря на то, что, казалось бы, на первый взгляд, огромное разнообразие, огромный веер вот таких совершенно различных народов, стран, языков, способов жизни, укладов жизни. Так вот, тем не менее, несмотря на все эти различия во времени, в пространстве, по территории, по климату и так далее, но тем не менее, выделяется ряд некоторых общих качеств, которые характерны абсолютно для всех вот этих древневосточных обществ. Таким образом, переходим к первому вопросу уже непосредственно и начинаем разговор. Итак, самая, наверное, первая и самая главная черта любого древневосточного общества – это его традиционализм. То есть это опора на традицию. Кстати, именно из первобытного общества, из этой самой потестарной организации перекочевал вот этот вот непререкаемый авторитет старших, уважение, почитание старейшин. Это вера в авторитет, в обряды, в старину, как истинное какое-то знание. То есть вот первый такой аспект – это традиционализм. Вторая черта абсолютно всех древневосточных обществ – это их кастовость. То есть четкое разделение по социальным группам, по социальным классам. Доходило до того, причем это, значит, принадлежность к той или иной касте, в касте фиксировала на то или иное положение человека в социуме, вплоть до того, какую одежду носить, какую еду можно использовать, как вести себя с вышестоящими кастами, с нижестоящими кастами. Все это регламентировалось и прописывалось до очень таких подробных нюансов и деталей. Скажу, что, допустим, в Китае в том же самом существовала даже целая такая книга, в которой было все очень четко написано, какой цвет, допустим, одежды у чиновников, у крестьян. В Индии вот эти самые слои социальные, они называются у них касты. У каждой касты свой цвет, свои правила поведения в обществе, свои обязанности, свои какие-то, может быть, небольшие, но привилегии. Итак, кастовость, вторая черта, да? Третья черта, которая будет базовая для всех, это закрепление строгой вертикали власти. Закрепление строгой вертикали власти. А что это означает? Это означает, что нет такого последовательно какого-то развернутого такой иерархии, когда постепенно повышается социальный статус, как, допустим, в Европе. На Востоке, в древних восточных обществах присутствовал иной стиль, иной образ взаимоотношений власти с подданными. На самом верху пирамида, представьте себе, такая очень широкая пирамида, на самом верху располагался властитель. Он мог называться по-разному. Он мог называться раджа, фараон, император. Можно очень много других, вспомнить, если в литературе поискать, название властителя. А внизу этой пирамиды, у самого подножия, располагается бесправная, безликая масса, толпа, которыми управляет этот самый властитель. В свое время Гегель скажет, что на Востоке свободен лишь один человек. И это властитель. А все остальные – это рабы, чья жизнь, свобода, имущество и абсолютно все такие, так или иначе, ценности находятся только в руках у правителя. То есть он своим одним движением руки или кивком головы, или взмахом ресниц может послать на смерть, отобрать имущество и, в общем-то, распоряжаться как угодно жизнью. Кстати, вот эта ситуация очень характерна была вот как раз-таки связана с китайской культурой древности. Извините, можно? Можно. И вот как раз-таки это то, что касается непосредственно всех древневосточных обществ. Теперь переходя к философско-этической проблематике. Здесь тоже при всем различии разного вида, типа общества восточных, тем не менее, можно выделить нечто одно. Итак. Вот что касается философско-этической проблематики, тоже общие черты. Первое. Значит, первое – это то, что знание на Востоке не имеет поступательного характера накопления. Знание на Востоке не имеет поступательного характера накопления знаний. Что это означает? Это означает, что мы все с вами сегодня живем, учимся в системе европейской, западноевропейской системы, когда постепенно мы получаем какие-то базовые знания, потом на них настраиваются другие, более сложные, и так постепенно, по ступенькам мы достигаем каких-то высот. То есть никто в первом классе ребенка не будет учить основам тригонометрии, к примеру, или там производные, дифференциалы, интегралы. То есть начинается все с азов, действительно. А вот на Востоке такого момента его нет. И там наоборот ситуация присутствует таким образом, что чем дальше туда, в древность, тем истиннее. Что уже ничто не было подлунное, что уже все когда-то было. И мы, люди, песчинка, понимаете, в мироздании. И мы принципиально нового своим слабым умом, своим слабым интеллектом не можем открыть ничего принципиально нового. Потому что когда-то кто-то что-то уже о чем-то говорил. И сегодня мы можем только заново открывать вот это наследие предков, наследие давней культурной традиции. То есть вот это первая черта. Следующий момент. Это отсутствие персонального философского творчества. Отсутствие персонального философского творчества. Что это означает? Это означает, что если в той же самой западной культурной традиции еще начиная с античной Греции, появляется такой феномен, как авторство, как подпись своего труда, своего какого-то произведения искусства или просто хорошо сделанной работы. Вот в Греции появляется этот момент желание показать, что это сделал именно я, это моя работа. А вот на Востоке, там вот эта вот размытость всех вот этих вот культурных моментов, таких как религия, этика, культура, психология, они все очень сильно между собой переплетены. И вот как раз таки поэтому присутствует огромный корпус текстов безличных, то есть они без автора, эти тексты. Второй аспект. И третий мы запишем, их на самом деле намного больше, но мы запишем всего лишь три. Итак, слабая ориентация на достижение естественных наук. Слабая ориентация на достижение естественных наук. Слабая ориентация на достижение естественных наук. Если, начиная опять же с античности, почему я постоянно привожу пример именно античность, потому что в литературе постоянно используются такие метафоры, что Восток – это колыбель человечества, а античность – это его детство. То есть все базовые какие-то размышления, какие-то зачатки научных знаний, зачатки какой-то доказательности, вообще ментальности европейской, берет свое начало именно в античной Греции. Итак, если мы говорим, что на Востоке, как я уже вам сказала, да, отсутствует вот эта вот ориентация, ориентирование на достижение естественных наук, там наоборот, пожалуйста, зафиксируйте, присутствует что? Мифологическая образность, сочность и красочность языка. То есть, если мы с вами даже почитаем какие-то тексты, например, «Книга мертвых», «Древний Египет», или «Трипитака», такой культурной памяти своеобразная Библия буддизма, то мы видим, что там очень красочный, очень красивый, метафоричный, с постоянными какими-то примерами язык. То есть эта речь, она совершенно отличается от речи западной. На Западе действительно должна быть строгая доказательность, фактичность, логичность, последовательность изложения. А на Востоке все намного, кто-то, может быть, скажет сложнее, кто-то скажет проще. Потому что вот этот вот современные исследователи, которые пытаются разобраться в этом корпусе текстов, они буквально тонут в многообразии вот этих вот цветистых таких фраз, отклонений всяких лирических, и примерно все в таком духе. Как раз таки вот это очень интересно, когда вот если с китайцами, если вам доведется разговаривать, но вот именно с китайцами, которые живут в Китае, то у них очень интересная речь, очень необычная речь. Они постоянно, они могут за одну минуту столько привести пример, о, там какой-нибудь льющийся, как вода из родника, там что-нибудь. То есть, очень, безусловно, очень красивый язык. И вот персидский тоже язык, безусловно, очень красивый. Когда они, вот Омар Хайям, вот это, конечно, просто классика жанра, своими такими четверостишами. Итак, записали, да? Вот непосредственно теперь переходим ко второму вопросу. Этическая проблематика древнеиндийской цивилизации. Ну, наверное, скажем, что для начала, что вообще древняя Индия цивилизация, культура, которая насчитывает не одну тысячу лет. Официально вот появление ее на арене, скажем, философского такого творчества, культурного творчества относят исследователи примерно к полутора тысячам лет до нашей эры, это время, когда кочевники, воинствующие кочевники арии завоевали местные племена, в основном это были племена дравидов, местное мирное население, принесли свою культуру, ассимилировались, то есть смешались. И вот то, что мы сегодня говорим современно, это Индия, это вот как раз таки результат сплава двух вот таких разных порой противоположных культур, воинственных племен и мирного населения местного. Как раз таки Основные понятия, которые мы сегодня используем очень часто, когда характеризуем собой культуру Древней Индии, вот карма, реинкарнация, перерождение и масса других. Это как раз-таки итог еще вот тех далеких полутора тысячелетней давности размышлений о том, что есть человек, какова природа нас в этом мире, почему мы приходим, почему мы уходим, и как это все взаимосвязано с великим космосом, с великой этой космической душой. Как раз таки Индия, вот что интересно, знаете, она, наверное, одна из уникальная страна. Почему? Потому что одна из очень немногого количества стран, где за всю ее историю, ну, исключая вот это завоевание, воинственные племенами, значит, не было ни одного такого серьезного социального бунта, не было каких-то революций, не было каких-то таких столкновений интересов разных классов, бедных и богатых, там, допустим, и так далее. Почему? Это, на это есть ответ. Вполне он закономерный, он лежит в культуре Индии. Будем сейчас об этом с вами говорить. Но все это не случайно. Почему Индия такая мирная страна? Не случайно, почему буддизм становится мировой религией, тоже не случайно, бескровно совершенно, понимаете? А если мы возьмем то же самое христианство, которое со времени своего возникновения, с первого века, вспомним, пожалуйста, этих римлян, которые, постоянно этих первых христиан, распинали на крестах, бросали в клетки ко львам, вспомним первые крестовые походы, когда европейцы вторгались на мусульманский Восток и устраивали, вот эти шли побоища буквально, да? Вспомним крещение Руси, 988 год, когда огнем мечом, понимаете, крестили насильно. И вот как раз таки буддизм в этом смысле совершенно исключение. Религия стала мировой бескровно. В этом тоже есть причина, мы будем об этом сейчас с вами говорить. Итак, примерно к шестому веку до нашей эры господствующим таким религиозно идеологически, этическим учением, видите, я постоянно использую слова, которые между собой переплетаются, становится, я его не записала, но Аня записала, да, брахманизм. Брахманизм. Значит, брахманизм – это религия самой высшей касты древнеиндийского общества, каста брахманов. Каста брахманов означает каста жрецов. Вообще в Индии есть такая интересная легенда, согласно которой происходят все четыре касты. Значит, все уже поделится на четыре касты, плюс пятая полуофициальная такая. Брахманы, да? Брахманы, каста брахманов. Значит, согласно одной из древнеиндийских легенд или мифов, был такой великан, огромный. Звали его Пуруша. И вот он, испытывая огромную любовь к людям, пожертвовал сам собой. И вот свое тело, скажем, отдал на то, чтобы возникли первые люди. И вот согласно этой легенде, из головы Пуруши, то есть мозг, интеллект, самое высочайшее, да, за достижение человека современного, мозги, да, возникает каста брахманов. Сегодня каста брахманов является тоже самой... считается самая интеллектуальная, самая умная, занимает самые высокие посты в Индии. То есть власть, элита, верхушка общества. Следующая каста, которая возникает из рук Пуруши. Это каста кшатриев, или воинов, или княжеская каста, царская каста. Каста, которая изначально была направлена на охрану государства, то есть охрана, защита от врагов, примерно в таком ключе. Третья каста называется каста вайшки, земледельцы. Вайшки или земледельцы. Каста, которая возникает из бедер, то есть из ног Пуруши. Каста рабочая, это ремесленники, это торгу, это крестьяне, это весь вот этот вот класс, который обеспечивает функционирование государства, пропитание элементарно дает для высших каст. Четвертая каста – это шудры, слуги. Возникают они из ступней Пуруши, вот такая аллегория, поэтому выполняют самую тяжелую, самую грязную работу. Хотя здесь, знаете, тоже есть исключение, допустим, каста брахманов, им нельзя, к примеру, брать даже в руки, согласно их касте, в руки веник и совок. Это считается нарушением касты, нарушением обряда. То есть нельзя, не имеют права брать в руки вот такие вот предметы, грязные, скажем. Поэтому, допустим, если брахманская семья бежная, ну нет у них слуг, да, шудр, то женщина-брахманка руками выметает весь мусор, собирает его, значит. То есть, чтобы не прикасаться к вот орудиям, к швабре, к совку, там, то есть, ну, вот своеобразный, понимаете, порядок, поведение, образ жизни. И, наконец, последняя, пятая каста, она считается полуофициальной, полулегальной, но, тем не менее, она присутствует. Это каста парии, изгои, неприкасаемые. А, как раз таки каста, которая, люди, которые попадают в эту касту, попадают в нее по нескольким причинам. Либо они нарушают требования своей касты и совершают какое-то преступление, допустим. Убить брахмана – это самое тяжелое, к примеру, преступление. Сразу попадает человек в неприкасаемых. Или какие-нибудь еще такие вот тяжелые, скажем, такие вот проступки. Так вот, депарии. Ведь почему называются неприкасаемые? Потому что к ним действительно нельзя прикасаться. То есть с ними нельзя разговаривать, им нельзя открывать дверь, им нельзя давать еду. С ними нельзя никаких контактов вообще проводить. Поэтому эти люди, они, как правило, уходят в джунгли, строят там себе хижину, и вот живут то, что, как говорится, природа вас посылает. Вот такая ситуация, понимаете? То есть они не имеют права постучаться ни в один дом. Их везде, их даже не откроют. Хозяева будут сидеть и боятся, что если они откроют просто, то они свою касту нарушат, требования своей касты. Вот такие, понимаете, порядки. При всем при этом, Индия, чрезвычайно дружелюбная страна. Дружелюбная, понимаете? Хотя вот я на каком-то семинаре рассказывала про этот вот сумасшедший разрыв между очень богатыми и очень бедными, когда, тем не менее, при этом разрыве у них нет бунтов, у них нет какие-то социальные потрясения. Это не случайно. Значит, переходим непосредственно вот к понятиям этики. Еще говорим о понятиях этики брахманизма, религия брахмана, религия вот этой высшей касты жрецы. Итак, основные понятия этики брахманизма – это сансара, карма, мокша и дхарма. Сансара, карма, мокша и дхарма. Это религия, это этика брахманизма. Этика брахманизма. Ну, начнем. Итак, в мире, который окружает человека, все связано со всем, полагают индийцы. Все движется по такому круговороту жизни или колесу жизни. Вот это колесо жизни или круговорот жизни называют индийцы сансара. Круговорот, вечный переход. Из одной формы существования в другую. Индийцы верят в реинкарнацию, в перевоплощение из одного живого существа в другое. Более того, можно перевоплотиться в существо более высшего порядка, а можно перевоплотиться в существо более низшего порядка. И вот как раз таки это перевоплощение регулируется законом кармы. Законом кармы регулируется наше перевоплощение. Что означает закон кармы в брахманизме? Потому что для себя пометьте, карма в брахманизме и карма в буддизме имеет принципиально разное значение. Итак, карма в брахманизме понимается как закон воздаяния или закон возмездия. Закон возмездия. Это означает, что если в этой жизни у человека хороший материальный статус, социальный статус, если у него все складывается в жизни, все получается, это означает, что Бог, которого зовут тоже Брахман, религия брахманизма, наградил нас за наши прошлые заслуги в наших прошлых жизнях. Если же наоборот, у нас все в этой жизни плохо, если мы попали в касту неприкасаемых, или мы слуги, и мы бедны, и у нас ничего не складывается там, в карьере или там, в семье, можно очень много примеров привести, то это означает, что великий Бог, Брахман, он наказал нас за наши прошлые какие-то деяния. И проблема в том, что человек ничего не может с этим поделать, то есть он должен просто тихо, спокойно, абсолютно соблюдая требования своей касты, прожить эту жизнь, чтобы потом, может быть, уже этой жизнью заработать, скажем так, себе бонусы на более высокое существование в следующей жизни. И, допустим, знаете, конечно, если для тех же самых европейцев есть понятие ад, да, и вот как раз таки может быть на первый взгляд показаться, что, может быть, это и неплохо переходить из одной формы существования в другую, то с другой стороны, хотел у нас Высоцкий в свое время, Владимир Высоцкий, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Вот такой примерно, понимаете, позиция. То для индийца, для настоящего коренного индийца, вот это коловращение в колесе сансары, это очень мучительный процесс. Это накопление внутри памяти, перевоплощение. Мы же знаем, что они выбирают Будду, ламу, да? То есть там этих мальчиков они собирают по деревням, он мальчик должен вспомнить свои прошлые жизни, он держит тест на свои там какие-то прошлые воплощения. То есть там очень сложная система. И вот как раз таки в этом смысле избавиться от сансары – это великое счастье, говорят индийцы. Ну и карма как раз таки это тот закон, как я уже сказала, раньше, закон возмездия или закон воздаяния, который как раз таки вот регулирует это перевоплощение. Ну и как я уже сказала, переходим, давайте рассматривать да, следующий этап. Это понятие дхармы. Что же такое дхарма? Дхарма – это закон образа жизни индийца. Закон образа жизни индийца. Дхарма. Дхарма. А карма – это закон возмездия. Закон. Карма – закон возмездия. А дхарма – закон образа жизни. То есть каждый индиец в религии, в этике, в идеологии брахманизма должен четко, неукоснительно следовать требованиям, обязанностям своей касты. Он должен абсолютно соблюдать все законы, все предписания, все обеты, и тогда его дхарма, говорит индийцы, будет хорошей, то есть он будет соблюдать все требования, все правила, и тогда, может быть, действительно с ним произойдет то, что называют индийцы в брахманизме понятием мокша. Итак, тот, кто последовательно, добросовестно, ревностно выполняет свою дхарму, то есть закон образа жизни, тот, кто старается своей этой жизнью, настоящей, здесь и теперь, абсолютно соответствовать требованиям своей касты, считается, что может рано или поздно выйти вот из этого мучительного коловращения, перерождений, из этого круга выйти и слиться с Богом. Или слиться с мировой душой, как они говорят, с брахманом. Вот как раз-таки это состояние выхода, освобождения от сансары и слияния с мировой душой называются мокша, брахманизм. Итак, мокша – это выход, освобождение от сансары, слияние с мировой космической душой в скобочках брахман. Это освобождение от сансары, запятая, слияние с мировой космической душой в скобочках брахман. Космическая душой в скобочках брахман. Дальше, сюда же. Это освобождение от перерождений. Это освобождение от перерождений. Освобождение от перерождений. И достижение абсолютного блаженства. Достижение абсолютного блаженства. То есть то, к чему стремились брахманские, скажем так, индийцы времен брахманизма. И достижение абсолютного блаженства. Записали, да? Вот это очень кратко, такой обрис, такое очерчивание. Очень кратко, как я сказала, этики брахманизма. Ну, примерно в шестом веке, опять же, до нашей эры, в Индии возникает оппозиционное брахманизму течение, которое будет критиковать брахманизм, которая будет его развенчивать, его положение в обществе. И получится это течение название буддизм. Буддизм. Буддизм возникает первоначально в среде, скажем, таких нищих, странствующих монахов, отшельников. Постепенно они создают монастыри, то есть какие-то общины. И с течением лет в этих монастырях складываются легенды о чудесном первооснователе буддизма, о Сиддхартхе Гаутаме Будде Шакьямуни. Что это сложное имя. В, скажем, в обыденном таком явлении, да, в таком повседневном использовании, мы чаще всего вот это слово, да, говорим Будда, Будда. Ну, очень просто, Будда и буддизм. Шакьямуни – это родовое имя Будды, то есть принц из рода Шакьев. Царская княжеская ветка, род Шакьи. Ну а Сиддхартха Гаутама – это имя, собственно говоря, этого принца. И вот как раз таки считается, что почему вообще буддизм, он вытесняет брахманизм, заменяет его место в идеологии, скажем, индийского общества. Ну, ряд причин выделяют исследователи. Например, одна такова. Считается, что к какому-то вот этапу своего развития брахманизм перестал удовлетворять требованиям народа. Он превратился в очень сложную, обрядовую, такую культовую систему жертвоприношений. Очень дорогую систему жертвоприношений. То есть нужно было индийцу, чтобы какой-то совершить обряд или ритуал, очень много времени копить деньги. Или каким-то образом работать, там, того же брахмана, жреца. Один момент. То есть недовольство, ропот такого бунта начинающегося стал постепенно возникать. Еще момент, который говорит о том, что почему брахманизм потерял свои позиции. Дело в том, что абсолютно все свои обряды и какие-то ритуалы брахманизм проводил на санскрите. Это был очень сложный и непонятный для большинства людей язык. Дело в том, что в Индии огромное количество народностей, и у каждой народности свой диалект, свой язык. Поэтому большинство, в принципе, мы знаем, что большинство индийцев до сих пор являются неграмотными, то есть они не умеют ни читать, ни писать, большинство. И вот как раз таки, что уже говорить о сложном таком вот уровне интеллектуального мастерства, как санскрит. Это было то же самое, что латынь. Вот, когда богослужения в католической Европе велись на латыни, в той же Франции, в Германии, в Англии. Латынь, которая была для большинства этих неграмотных крестьян, она была непонятным языком. И суть таинств просто ускользала. То есть, когда непонятно, о чем говорят, мы просто слушаем, как марионеты, как куклы. Мы слушаем и никак не вникаем, никак не участвуем ни сердцем, ни душой, ни мозгом, ни сознанием вот в этом процессе. Кроме того, считается, что вот северная часть Индии, а именно там возникает буддизм, сегодня это современный штат Бихар, современной Индии. И вот это таки считается, что на северной части позиции брахманов, они были более слабые, здесь была более сильная верхушка, именно княжеская, царская. Поэтому очень много других причин выдвигают. Но тем не менее, возникает вот учение с легенды о чудесном рождении, о чудесной жизни, о чудесах вообще, которые делал Будда на протяжении своей жизни, о его чудесной смерти. И вот как раз таки легенда, которую сегодня вы можете найти и прочитать. Легенда о жизни Будды. Ну, я сейчас сразу говорю, что мы не будем этим заниматься на лекции, не буду вам ее рассказывать, потому что она очень длинная на самом деле и популярная, ее просто, может быть, вам самим интересно будет почитать. А перейдем мы непосредственно к сердцу учения буддизма. Значит, для начала мы скажем следующее. Итак, несмотря на то, что буддизм критикует брахманизм в целом, тем не менее он использует, несмотря на то, что буддизм критикует брахманизм в целом, он использует его идейный материал. Он использует его идейный материал. Это означает, что в буддизме сохраняются базовые понятия брахманизма – сансара, карма, мокша и дхарма. Но они переосмысливаются с новых позиций, с новых каких-то граней. Итак, наверное, единственное вот понятие, которое не было подвергнуто жесткой критике, это было понятие сансары. То есть как он был, круг перерождения, колесо перерождения, так он и остался таким кругом. А вот понятие карма изменилось. Мы с вами записали, что карма в брахманизме – это закон возмездия, награждающий либо наказывающий. В буддизме карма понимается просто как совокупность действий человека. Безличный закон – это совокупность действий человека. Это безличный закон. То есть что это означает? Это означает, что нас никто не награждает, нас никто не наказывает. Мы сами своей жизнью формируем ту или иную карму. И поэтому не нужно благодарить брахмана за то, что у меня хорошая работа, у меня хороший статус, у меня много денег. Не нужно его перед ним присмыкаться и умолять его о пощаде от того, что я беден, от того, что у меня ничего не складывается в жизни. Ну, можно очень много примеров придумать. Ты, человек, говорит буддизм, сам творишь свою судьбу, сам творишь свое будущее, ты сам ответственен за свое прошлое. То есть здесь вне наказаний, вне возмездия и вне награды. Просто безличный закон, который регулирует совокупное действие человека, так или иначе. Ну и понятие мокша, оно трансформировалось в буддизме понятие нирвана. Если в брахманизме понятие мокша, мы с вами это уже записали, означает освобождение от уз сансары, достижение абсолютного блаженства, то нирвана понимается несколько иначе, хотя тоже считается, как рассматривается, как предел, к которому мы должны все стремиться. На санскрите слово «нирвана», его корень «ниб», имеет, точнее, если оно звучать будет на санскрите, оно будет звучать так – «ниббана», «ниббана», вот это вот термин такой. И, кстати, означает буквально «затухание, угасание», «затухание, угасание». Буддисты говорят, что, во-первых, вот если мы попробуем какую-то дать характеристику, что ж такое нирвана, то, допустим, те же самые брахманские жители скажут, это достижение блаженства, покоя абсолютного, это вот самое лучшее, что может случиться с человеком, можно очень много придумать примеров. То буддисты скажут, что мы не можем сформулировать понятие нирваны. Сам Будда говорил, что, вернее, нет, он не говорил, он молчал, когда его спрашивали о том, что есть нирвана. Его спрашивали, учитель, Будда, что такое нирвана? Ответ был таков, Будда хранил благородное молчание. Почему? Потому что, если мы с вами на самом деле попробуем для себя представить, что же такое нирвана, и, допустим, Будда бы сказал, что это замечательно такое светящееся место, где все хорошо, где мы испытываем состояние абсолютного блаженства, где, ну, привет, если там ангелы на арфе играют что-нибудь такое, то это было бы уже не нирвана, это был бы образ мыслительный, который мы придумали. И мы бы, более того, мы бы к нему привязались, мы бы захотели его воплотить в жизни, но понятие нирвана, вот если сравнивать, знаете, с понятием смысла жизни, то есть невозможно мой смысл жизни, тот, каким я вижу свою жизнь, вложить вам в голову, понимаете? То есть я прожую такую жвачку мыслительную, да, вложила вам, прожуйте, и у вас будет смысл жизни. Нет. Изюминка смысла жизни заключается в том, что он обретается каждым человеком самостоятельно на протяжении какого-то периода времени. И его невозможно передать, его невозможно вложить в другого. Без критики, просто так, да, бессмысленно. И вот это, кстати, понятие нирваны в этом смысле, наверное, это, кстати, подразумевает, что мы не можем свой образ, свое понятие, что же такое нирвана, хотя Будда сам пережил это состояние, то есть он понял, что такое, но не стал других вводить в заблуждение. Но вот такой пример, я не знаю, что могу вам привести, чтобы вы для себя немножечко сообразили, что же такое нирвана. Будда говорит, вот представьте себе океан. Океан, на котором постоянно идут волны, которые волнуются, которые штормит, ветер дует, и эти волны никак не успокаиваются. Так вот, говорит Будда, нирвана – это ситуация или состояние, когда утихает ветер, который питает эти волны, и океан успокаивается. То есть наступает полный штиль, спокойствие. И вот как раз таки с таким примером, да, мы с вами и подошли к сердцевине буддизма, а сердце буддизма составляет четыре благородные истины. Четыре благородные истины. Итак, первая истина, согласно буддизму, говорит о том, что в мире есть страдания. В мире есть страдания. Причем в нашем понимании, да, вот в европейском, скажем так, термин страдания обязательно связан с каким-то вот таким телесным неприятным переживанием. То есть страдать, да, испытывать болевые, может быть, ощущения, либо душевные, либо телесные. Но в индийской культуре термин страдания означает несколько иное. Там страдания в буддизме понимаются как абсолютно все, что окружает человека. Они говорят, рождение – страдание, смерть – страдание, отсутствие приятного – страдания, и соединение с неприятным – это тоже страдание. Абсолютно все аспекты, которые не возьми, не затронь – это страдание. Даже ливень из золотых монет, говорят буддисты, не способен сделать людей счастливыми, потому что кто-то скажет, у меня мало монет, я хочу больше. А кто-то скажет, у меня много, конечно, монет, но мне кажется, что я бы хотел бы еще больше монет. То есть вот момент, когда мы не говорили, Розанов был такой философ, известный русский, вот он сказал в одной из своих книг, что человек – это существо всегда неблагодарное и недовольное. То есть чего ты ему не дай, человек, какого ты добра ему не совершил, все равно найдется что-то, чем мы будем недовольны. Вспомните, пожалуйста, мультик, я часто привожу пример «Золотая антилопа». Когда там был Раджа в Махо, и мальчик, который играл на жилочке, и венец мечтаний, антилопа, которая делала копытца, ему выстукивала монетки золотые. Да? Так вот, мультик восточный мультик, понимаете, восточная ментальность. Показ того, что нам сколько ни дай, мы все равно будем идти еще. Еще. Пока не говорим, что все, но мы уже действительно погибаем, понимаете? И тогда, может быть, скажем, остановимся на одре смертном, там хватит, но будет уже поздно. И вот как раз таки в этом смысле, то, что мы всегда находимся в плену вот этого своего ненасытного желания, всегда еще больше, еще чуть-чуть лучше, еще чуть-чуть сильнее и так далее. И вот этот момент формулирует вторая благородная истина, которая говорит следующее. Существует причина страдания. Существует причина страдания. Да, вторая благородная истина буддизма. Причина страдания. И это причина наше желание, наша привязанность к материальному. Это причина наше желание и наша привязанность к материальному. Понимается в самом абсолютно широком слове, вот эта привязка к материальному, начиная от привязки действительно к материальным ценностям и благам, и заканчивая привязкой к нашим, допустим, родственникам, к детям, к родителям, к мужьям, к супругам. То есть вот этот момент привязанности к миру, он трактуется в буддизме очень широко. Начиная от привязки к деньгам, славе, власти и все это и все моменты, заканчивая любовью. Почему? Потому что считается, что вот эти вот узы родственные, они очень сильно нас держат всегда. Они не дают нам порой совершать те поступки, которые мы хотим, потому что мы всегда опутаны вот этой сетью, связью, родители, дети, супруги, и вот мы как в коконе в таком находимся. Но тем не менее, несмотря на то, что человек, согласно буддийской этике, не способен не желать, тем не менее, от страдания можно избавиться. И в этом заключается третья благородная истина. Страдание может быть прекращено. Страдание может быть прекращено. А как же оно может быть прекращено? Об этом говорит нам четвертая благородная истина, которая называется так. Благородный восьмеричный путь, ведущий к избавлению от страдания. Четвертая благородная истина – это благородный восьмеричный путь, ведущий к избавлению от страдания. Благородный восьмеричный путь. Почему он называется восьмеричный путь, пройдя который можно избавиться? Потому что в нем 8 ступеней, последовательно пройдя которые, можно достичь состояние, которое буддисты называют самадхи, или просвещение, или просветление. Поэтому Будда, другое его имя, просветленный. Вот как раз таки, если мы достигаем состояния самадхи, или просветления, нам открывается, как в колоде карточной раскладывается, смысл жизни, мир, причинность его. По крайней мере, легенда гласит, что перед Буддой разошлось все именно в таком порядке. То есть, что есть мир, что есть человек, зачем он живет и как ему избавиться от страданий. Почему считается, что пройти восьмеричный путь очень сложно? Потому что, ну, во-первых, смотрите, нельзя, невозможно перепрыгнуть с одной ступеньки на другую, то есть из одного состояния сразу через там 5 ступеней и стать просветленным. То есть так не получится. Это очень просто было. И более того, каждая ступень предполагает наличие некоторой решимости, некоторых усилий по достижению, по освоению этой ступеньки. Но вот вам скажу, одна из самых первых ступеней в этом пути, начала, называется так, правильная решимость. Что это означает? Это означает, что человек, прежде чем встать на путь буддиста, то есть стать буддистом, он должен решиться им стать. Что это означает? Это означает, знаете, вот я всегда привожу пример с Христом. Когда в Евангелиях описывается ситуация, случай, к Христу приходит молодой человек, землевладелец, у него очень богатое, красивое, большое имение, поместье. И вот он говорит: «Боже, Иисус, я хочу попасть в Царствие Небесное. И что мне для этого нужно сделать?» Тут ему отвечают: «Соблюдай для начала заповеди». Вот эти вот 10 заповедей. Он говорит: «Иисус, я их соблюдаю. Я сделал их смыслом своей жизни. Что мне нужно теперь сделать?» И Христос говорит ему: «Оставь все свое имущество и пойдем вместе со мной, следуй за мной, по моему пути». И молодой человек не смог отказаться, понимаете, от богатого имения, от красивой жены, может быть, от детей. То есть он не смог вот эту ситуацию переломить в себе. И как раз таки это вам для того, чтобы вы поняли, вот, почему сложно вот в первых этих веках, да, становилась была настоящим буддистом. Потому что нужно было полностью реконструировать, изменить свою жизнь. Начиная от отношения к материальному в целом, то есть это полное нейтральное отношение, понимаете? И заканчивая тем, что нужно разрывать родственные связи, спокойное отношение к смерти любимых людей. То есть вот эти вот моменты, очень сложно их было пройти достаточно большому количеству людей. Но тем не менее, вот это один из первых таких вот этапов. Как раз таки... Но тем не менее, благородный восьмеричный путь, в чем еще его, знаете, вот прелесть? В том, что он все-таки делится на то, что может достичь человек, живущий в миру, то есть не монах, не живущий в монастыре, и чего не может. И вот как раз таки первые несколько ступеней – это только для мирян. То есть это подразумевается, что все могут пройти. Для мирян используются основные 5 обетов или заповедей: не убей, не прелюбодействуй, не укради, не пей спиртных напитков. Пятое, честно, у меня сейчас выскочило в голову, но не буду сейчас пытаться вспомнить, прочитайте, если что. А вот для остальных монахов, которые живут сегодня даже там, в том же, там, на Тибете, на Цейлоне, для них более 300 заповедей, которыми они должны в своей жизни руководствоваться. А дальше не наносить вреда всему живому, по-моему, вот пятая заповедь. Опять же, вот этот принцип ахимсы, не нанесение вреда абсолютно всему живому, очень такой интересный смысл несет. По тех стопов, что вот если я разрыл таракана, скажем, да, а это может быть низшая форма проявления какого-нибудь моего далекого родственника, там, допустим, понимаете? И вот так вот я его карму прервал. С другой стороны, он надо перевоплотиться, да, опять же. Но я свою карму ухудшил в этом смысле. Хотя, опять же, знаете, вот очень такие моменты безумно, опять же, вот интересные в буддизме, связаны с примером, значит, как отношение к нирване, к другим, значит, религиям и так далее. Вот такой пример приведу. Если обычный человек, убив таракана, да, очень сильно себе испортит карму, то есть это очень большой такой, значит, проступок, то монах имеет право на очень интересные поступки. Вот там такой пример привезу. Значит, легенда гласит один раз, значит, что плыли два монаха, значит, на Ланку, Шри-Ланку, на остров, чтобы внести свет буддизма, значит, вот проповедовать среди этого населения Цалава. И вот как раз таки матросы, а они везли с собой статую, такую золотую Будду, и деньги, значит, чтобы местное население, как бы так подкидывать, да, чтобы к себе привлекать сторонников. И вот матросы узнали, что монахи везут золото, и захотели убить, чтобы забрать себе золото. Монахи. Они же были уже хорошими буддистами, понимаете? То есть у них был дар телепатии. Они видели насквозь мысли, понимаете, дурные монахи. Поэтому, как вы думаете, что сделали монахи? Монахи связали матросов и бросили их в море. Казалось, да, в момент. Сами доплыли хорошо на лампу. И там, значит, все у них было замечательно. Значит, смысл легенды, что почему именно так поступили? Потому что если бы монахи, конечно, им все равно в своей жизни, живые они, мертвые, но они поняли, что если бы матросы убили монахов, святых людей, они бы непоправимо ухудшили свою карму. Матросы. Понимаете? И вот как раз таки с одной стороны. А с другой стороны, если бы матросы их убили, то жители Шри-Ланки никогда бы не узнали буддизма. Понимаете? И вот поэтому они поступили таким образом. Они спасли и Ланку, и себя, и карму матросов от вот таких вот негативных проявлений. То есть, вообще, очень, вот если почитать, конечно, безусловно, буддийскую эту легенду, традицию, там настолько интересные случаи они придумывают, конечно. Например, почему я вам говорила в начале пары, что буддизм – единственная религия, которая добилась вот этого массивного такого распространения по всему миру, но без крови, без жертв, без революции. Потому что в арсенале у буддийских монахов было так называемое понятие упайи. Упайи – это уловка, смекалка, хитрость. И вот это, когда миссионеры буддийские приходили в другие страны, в Корею, в Японию, в Китай и в другие страны, они не говорили, что боги местного пантеона, то есть местные божества, это язычество, от него нужно избавляться, это плохо. Нет, они присматривались сначала к местным обычаям, к традициям, а потом знакомились с культурой. А потом, что говорят о том, что происходило, они говорили вот местным этим священникам и вот всей этой духовной элите. Дело в том, мы с очень большим почтением относимся к вашим богам, но вы понимаете, какая загвоздка? Дело в том, что ваши боги – это Будды, а вы об этом еще не знаете. А мы вам приехали и рассказали. То есть, понимаете, что происходило? Все боги, все божества местных пантеонов, корейского, китайского, японского, они включались в пантеон индийского буддизма. И вот поэтому, кстати, если вы посмотрите изображение Будды японского или китайского, вы увидите вполне характерные вот эти вот национальные проявления, то есть вот где вот национальные черты. Одно только было исключение во всей этой огромной практике. Тибет. Тибет. Вот как раз таки туда, когда пришел буддизм, там господствовала и сейчас есть религия Бон. Религия Бон. С элементами заклинаний, колдовства, жертвоприношений. Буддизм, который является, в общем-то, мирной религией, не смог ее переплавить, вот эту местную религию Бон Тибета, в свой пантеон. Поэтому там до сих пор на Тибете две ветки. Индийский буддизм в своей классике. И вот отдельно это как раз таки религия Бон. Итак, про благородный восьмеричный путь мы сказали, ну и такие вам несколько интересных примеров привела. Итак, переходим к третьему вопросу нашей лекции – этика конфуцианства. Этика конфуцианства. Начну с того, что наиболее глубокое воздействие вообще на развитие этической мысли в Китае оказало учение именно конфуцианства. Примерно 6-5 век Конфуций жил до нашей эры. Запишем, что это такое конфуцианство. Это одна из национальных религий конфуцианства. Это одна из национальных религий, возникшая в феодальном Китае. Возникшая в феодальном Китае. На основе философско-этического учения Конфуция. Смотрим еще раз целиком. Итак, конфуцианство – это одна из национальных религий, возникшая в феодальном Китае на основе философско-этического учения Конфуция путем обожествления его учения. Путем обожествления его учения. Нужно сказать, что с самого своего начала, с самого своего возникновения и зарождения в Китае, конфуцианство изначально отождествлялось и имело четко выраженный социально-этический характер. То есть вот как раз-таки ситуация поведения, все внешние проявления людей, они очень сильно получили очень сильное значение для в целом идеологии, этики, философии конфуцианства. В конфуцианстве государство сравнивается с большой семьей, где государь или император – это отец народа, а все остальные подданные – это одна большая семья. Поэтому и государственные связи здесь, они отождествляются с личными, с семейными. То есть вот те же самые взаимоотношения, которые характерны для китайской семьи, были перенесены на более высокую почву, на более такую общую характеристику, на китайскую государственность в целом. Если мы с вами скажем, что вообще, понимаете, для китайской культуры вот семья, культ предков, имеет превалирующее значение, основное, базовое. Более того, когда были такие случаи даже, когда, выбирая между тем, чтобы накормить своего голодного ребенка маленького и принести жертву своему умершему предку, бабушке, дедушке, папе, маме, неважно кому, их очень много по поколениям, понимаете, идет, всегда выбирался предок, абсолютно всегда. Статистика даже говорит о том, что было очень много смертей младенцев, именно от голодной смерти, потому что родители в первую очередь почитали своего предка. А Конфуций скажет, что тот сын является хорошим, который не меняет порядки, установленные отцом, умершим отцом, в течение 3 лет. То есть если заведен порядок какой-то определенный, и отец умирает, глава семейства, то эти порядки должны еще быть в течение 3 лет. Если отец совершает преступление, то сын, если он настоящий сын, должен выгородить своего отца. уберечь его от наказания, подставив себя вместо него. То есть, образно говоря, если отец украл и об этом узнали, то сын должен сказать, что это он украл, и сам понести наказание. Только чтобы отец остался в неприкосновенности. Вот такое отношение. Культ предков. Кстати, до сих пор работает вот этот момент непререкаемого почета, уважения старшим. А сегодня это работает в рамках учителя. То есть любой учитель – это абсолютный авторитет. Это непререкаемая такая вершина, которую нужно поклоняться, почитать и соблюдать, в общем-то, все порядки. Итак, основное содержание учения Конфуция, вот в целом, если мы так скажем, это учение о правилах поведения и его нормах. Основное содержание учения Конфуция – это учение о правилах поведения и его нормах. Учение о правилах поведения и его нормах. А самое главное правило в поведении, самая главная норма – это сыновняя почтительность. Сыновняя почтительность и почитание предков. Сыновняя почтительность и почитание предков. Конфуций придумал даже систему пяти парных взаимоотношений в государстве между государем и подданными, старший, младший, между старшим братом и младшим братом, между главой семейства и детьми, между мужем и женой, между друзьями. Так что вот интересно, допустим, Конфуций, когда говорил, кто же в отношениях дружбы должен быть более главным, кто должен быть ведущим, на вопрос такой он отвечал следующим образом: тот, кто больше знает. Вот такая позиция. И Конфуций сам, кстати, его заслуга заключается в том, что он вообще разделил общество на 4 класса, но не как в Индии по социальному статусу, нет, а по знаниям. И вот, кстати, Конфуций говорил, что есть 4 класса людей. Первый класс – это люди, которым вообще не нужно учиться. Они получают информацию прямо из неба. Понимаете? И они самые умные, они самые интеллектуальные. Они должны править остальными. Ну, кстати, Конфуций был достаточно скромен, себя таковым он не относил. Вторая категория людей – это люди, которые могут и хотят учиться. Это как раз такие вот этот вот люди, которых он назовет благородный муж в учении Конфуция. Люди, которые управляют государством. Третья категория людей – люди, которые хотят, но не могут. И учиться, в смысле. То есть имеется в виду что? Либо какой-то дефект, может быть, там, не позволяющий обучаться, да? Либо бедность родителей, желание есть. Но тем не менее, вот так складывается в жизни, что мы не можем учиться, хотя очень этого хотим. И, наконец, последняя категория людей, которые не могут и не хотят учиться. Говорят, как будто вот невежды, нельзяи там, и так далее. Вот именно двумя этими последними классами должны управлять первые два. То есть те, кто знают и могут управлять, обучать и направлять, скажем, да, людей в то русло, которое им нужно, и те, кто управляется, кто должен слушаться. Вот, кстати, опять же, вытекает из уважения к авторитету. Кстати, сам Конфуций очень часто говорил, что сам он ничего новому не обучает. То есть, что он не создает ничего нового. Конфуций говорил, что я передаю. То есть, я просто передаю ту информацию, которая уже была когда-то создана. Я не создаю принципиально ничего нового. Я просто посредник в знаниях наших предков и вот знаниях современных людей. Как раз таки, вот этот момент, что Конфуций не провозглашает того, что он создает новое знание, тоже отражает вот этот момент веры в традиционализм, в обычаи, непререкаемого уважения к старине. И, в общем-то, самая, наверное, главная задача человека, по мнению Конфуция, это сохранять задача человека это задача человека, это сохранять и поддерживать установленный небом, небо в культуре китайской цивилизации звучит так, тянь, на доске написано. Значит, задача человека сохранять и поддерживать установленный небом порядок в основе, нет, сохранять и поддерживать установленный небом порядок. Вот как раз-таки в основе этого порядка тянь, да, небо это тянь. Вот как раз-таки в основе этого порядка и лежит четыре класса людей. То есть если каждый исполняет то, что от него требует его класс по знаниям, тогда в поднебесность, как они называют, да, на свою страну, опять же, не случайно так называют, потому что считается избранная элитарное, скажем, место, вот именно прямо под небом, очень близко от неба, да, в отличие от всех остальных. То как раз таки в поднебесной будет порядок, будет гармония, не будет хаоса, и все будет гармонично и справедливо. Центральными понятиями этики Конфуция являются следующие. Первое. Понятие этики Конфуция. Первое. Вот они все у нас здесь записаны. Первое понятие – Жень. Этики Конфуция. Первое понятие этики Конфуция – это Жень. Переводится как? Гуманность. Гуманность. Человечность. Гуманность. Человечность. При этом, что интересно, термин гуманности и человечности – он не может поставить знак равно между этими словами и, например, словом «человеколюбие». Потому что слово «человеколюбие» — это как раз таки такие понятия, как милосердие, да, вот, может быть, альтруизм, там, доброта, любовь. А у Конфуция благородный муж, который обладает властью, должен, не должен широкой, понимаете, управлять вот этим классом подданных, теми, кто не знает, чего они хотят на самом деле. Поэтому здесь нужно быть справедливым, гуманным, не нарушать, скажем, права и пытаться слушать других людей. Но тем не менее, не идти у них на поводу их желаний, их амбиций и так далее. Принцип Жень у Конфуция добавляется понятием, дополняется понятием сяо. Сяо. Вот как раз-таки этот термин означает сыновняя почтительность. Сыновняя почтительность. Сыновняя почтительность. Вот как раз таки термин, который, опять же, этот принцип сяо пронизывает абсолютно всю сферу китайской культуры, начиная от семьи, через школу, через учебу, заканчивая карьерой. Вот все взаимоотношения в Китае регулируются этим принципом, принципом сяо. Причем это очень сильно выражается в третьем понятии этики Конфуция. Значит, себе запишите ли. Сейчас будем. Значит, ли. Это церемонии, ритуал. Церемонии, ритуал. Вот как раз таки ситуация соблюдения ритуалов и церемоний выражается, наверное, как я сказала, что выше, да, вот этот весь принцип сыновней почтительности. Как раз таки суть принципа заключается в том, что выражая внешне свое уважение к старшим, мы невольно начинаем действительно испытывать это самое уважение. Вы знаете, Конфуций не был, конечно, безусловно, знаком с теорией эмоций Джемса, знаменитого психолога. Теория эмоций его такова. Он говорит, что мы можем сами выработать у себя своеобразное эмоциональное состояние. Как? Если, допустим, даже нам плохо, и у нас отвратительное настроение, ну, если мы зайдем к зеркалу и начнем постоянно улыбаться, хотим мы того или нет, мы испытаем в итоге, кстати, мы начнем себя чувствовать по-другому. И наоборот, если мы будем себя культивировать, например, какое-то состояние агрессии, в него заходить постоянно, то мы так или иначе действительно будем испытывать вот это состояние, но уже на самом деле реально. Хотя изначально оно может быть маской, баловством, там, и в таком ключе. Так вот, как раз таки ЦИ говорит о том, что если мы внешне будем постоянно показывать вот это и будем постоянно показывать это уважение к старшим, то постепенно оно войдет в нашу плоть и кровь, оно станет нашим внутренним стержнем, нашим внутренним импульсом. Помните, я на первой самой лекции говорила, что есть такое понятие, когда внешние какие-то импульсы постепенно превращаются в наши внутренние законы, нравственные. Это вот как раз таки из этой же оперы. Кстати, очень, знаете, интересно, для европейцев, китайцы придумали, как же европейцам, как заставить выразить почтение китайцам, да? Потому что, наверное, самое такое яркое выражение – это постоянные поклоны в китайской культуре. То есть там, чем старше человек, тем большее количество поклонов нужно ему, значит, совершить, чтобы выразить свое почтение. Так вот, в китайских ресторанах, кафе очень интересный ход. Очень интересный. Вход – низкая дверь, вот такая. Низкая дверь, очень низкая дверь. То есть, если вы хотите покушать, зайти, то вам нужно наклониться, понимаете, и зайти. Таким образом, вы показываете почтение к предкам китайцев и выражаете уважение к их культуре. Понимаете? То есть, а внутри, все абсолютно по-европейски. Официанты на английском разговаривают, именно на английском, все так красиво, высокие потолки. Но вот этот первый нюанс, нужно наклониться. Чтобы пройти, да? Как раз таки вот обыграли так, да, китайцы? Вообще очень часто китайский народ сравнивает себя с водой, которая, европейцы с такой-то машиной такой разрушающей. То есть, если вы представляете себе кирпичную стену, да, то, допустим, та же самая европейская ментальность, это трактор, который стену сломает и дальше поедет, да? А Китай – это вода, которая просочится сквозь вот эти все мелкие поры в кирпиче, и дальше потечет. Вода, которая не имеет формы, которая принимает ту форму, куда ее нальешь. И вот это таки, вот эта постоянная изменчивость, подстраивание, да, вот какие-то, там, под какую-то среду, под обстоятельства, и все в таком духе. Итак, и вот, наконец-таки, последние две категории, они между собой очень тесно связаны. Категория И – это долг. Долг. И к этой категории примыкает категория Ци. То есть Ци. И там очень такой небольшой нюансы, которые именно уже для Китая характерны, но мы их не будем рассматривать сегодня. Вам для себя нужно самое главное понять, что есть две категории – Ци и выражающие долг. Долг человека перед семьей, перед обществом, перед государством. Долг выражается в том, чтобы соблюдать вот эти все выше перечисленные добродетели. Как раз таки вот нужно сказать, что когда Конфуций рассуждает о всех этих добродетелях, когда он большое внимание уделяет так называемой концепции своей благородного мужа, благородный муж. Тот, кто знает, тот, кто умеет управлять. Он говорит, что низкому человеку очень трудно услужить на самом деле, потому что он в силу своего незнания многих вещей может какие-то вещи для себя думать, и говорить амбициозно, безапелляционно, то есть какие-то такие вот штампы. Когда мы думаем, когда мы рассуждаем, наше мышление, наш интеллект, он, конечно, усложняется, и мы не можем так сразу вдруг дать ответ на какой-то вопрос. Все-таки именно поэтому мы должны управлять еще раз такое, такая еще такой момент. Почему именно благородные мужи должны управлять всеми остальными? И вот как раз такие вот эти базовые вещи. Ну и что касается дао и де. Понятия категории, которые в большей степени, конечно же, они характерны для даосизма, но конфуцианство их тоже используют. Итак, конфуцианство – это воля неба, дао – это воля неба в конфуцианстве, это порядок, которому нужно следовать. Это великий поток, это великая дорога, по которой идет абсолютно любой человек. И Д – это добродетели, которые помогают нам следовать этому порядку установленному. Вот как раз таки скажу напоследок о том, что конфуцианство и даосизм на своей истории представляли собой очень сильно противодействующую дихотомию. То есть они были разные. В разных представлениях у них были о власти, о человеке. И они обе эти две идеологии сражались за власть. Но тем не менее, на сегодняшний момент господствующая национальная религия, идеология, этика – это все-таки конфуцианство. Почему? Потому что огромное внимание уделяется именно государственному аппарату. Власть чиновников в конфуцианстве абсолютно. Император обладает высшей, абсолютной, неподотчетной никому властью. А в даосизме там понимается несколько иначе. В даосизме вам для примера просто скажу, что император – это великий мудрец, созерцатель, философ. То есть, другими словами, когда говорит Лао Цзы, представитель даосизма, что если все хорошо в государстве, то мы даже не знаем, как зовут наших правителей, потому что у нас все замечательно. Наша жизнь такова, что нам даже не нужно их знать. А вот если у нас все плохо, то нам нужно узнать, что с нами правильно, почему так получается. Вот примерно в таком ключе. Таким образом, на сегодняшний день, завершая совсем уже, да, господствующая религия в Китае – это конфуцианство.